4 Царств, 9 глава. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь шресла твои и возьми сей сосуд с елеем в руку твою и пойди в Рамов Галаадский. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафатова, сына Намесиева, и подойди, вели выступить ему из среды сынов братьев своих. И веди его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь, и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский. И пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иуй: «Да кого из всех нас?» И сказал он: «До тебя, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь Бог Израилев, помазую тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иероваама, сына Наватого, и как дом Ваасы, сына Ахаина. Иезавель же сидят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит». И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем». И поспешили они, взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй!» И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, царь сам Иоран возвратился, чтобы лечиться в Изреэле от ран, которые причинили ему сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны со мной, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Изреэле». И сел Иуй на коня и поехал в Изреэль, где лежал Иорам, царь израильский, для лечения ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским, сильным и могущественным. И куда Хозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Изреэле стоял сторож, и увидел он полчище Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, и он поехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мной». И донес сторож, сказав: «Доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно». И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иуе и встретились с ним на поле Навуфея израильтянина. И когда увидел Иорам и Иуя, то сказал: «С миром ли Иуй?» Он сказал он: «Какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал Ахозии: «Измена, Ахозия!» А Иуй натянул лук рукой своей, поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бедекару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля на Уфея израильтянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь на Уфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сем поле».